Последние слова, облачиться в черное, сир Лорх загоготал пуще прежнего. Это просто охуеть, насколько щедрое предложение с твоей стороны, слепец. Испытание еще даже не началось, и ты в меньшинстве. 5:1, а у тебя даже оружия при себе нет. Но если тебе нужны последние слова, то, как насчет этого, как только суд закончится, я заберу твое тело, отрублю голову. Заберу твой выебистый шлем и повешу его у себя на стене. Вывернувшую до жуткого хруста, Нок сдал волю гневу, открывая врата для темной стороны силы, что вмиг проникло в его существо. «Боюсь, ты ошибаешься». Голос зазвучал да нельзя жутко, потому что его искажала как маска, так и темная сила, вплетая в тембр что-то чужеродное. Ближайшие вокруг Нокса люди задрожали, ощущая остаточные эманации темной стороны. «Это не суд, это казнь, ты, блядь, прав!» — закричал ближайший к Ноксу противник, прежде чем поднял меч и бросился на него, собираясь разрубить на две половинки мощным вертикальным ударом. В последний момент Нокс как будто случайно шагнул в сторону, позволяя мечу рассечь воздух, вместо плоти. Используя силу для ускорения, ситх почти вышел за пределы восприятия простого человека, так что большинство людей банально не могли за ним уследить. Прежде чем глупец успел сгруппироваться после своей провалившейся атаки, Нокс ударил правой ногой по его колену. Сухожилия и связки затрещали под силой удара, заставив мужчину закричать в агонии, после чего колено подалось, и он свалился на землю. Мужчина напряг диафрагму, набрал в легкие новую порцию воздуха и собирался вновь закричать, но не успел. Нокс протянул обе руки и крепко ухватил его за подбородок одной ладонью, а затылок второй. Резкое, но протяженное движение, и в оглушающей тишине прозвучал последовательный хруст шейных позвонков. Раз. С легким недовольством пробурчал Нокс и отпустил мертвое тело. Четверо оставшихся вестерланцев застыли, как и большинство собравшихся. Все они уставились на трупу Нокнокса. Ситх чувствовал страх, исходящий от оставшейся четверки, а также благоговение, страх и любопытство, которые исходили от толпы. «И?» — спросил Нокс, подзывая оставшихся противников ладонью. «Мы будем сражаться, или вы просто ляжете и умрете?» Его слова вывели оставшихся четырех мужчин из ступора, и все они стали приближаться к нему, но гораздо осторожнее, чем первый идиот. Нокс остался совершенно равнодушен к передвижениям врагов, когда те разделились и начали медленно окружать его. Когда его наконец окружили, Нокс медленно повернулся по кругу, чтобы встретиться лицом к лицу с каждым мужчиной по отдельности. «Чего вы все ждете? Приглашение на званый ужин в фешенебельном ресторане?» — насмешливо спросил он, разводя руки в стороны и одновременно сбивая с толку незнакомыми в этом мире словами. Человек, стоявший за его спиной, ударил первым, несомненно, надеясь застать его врасплох. Клинок был нацелен на шею Нокса, но вместо плоти он вновь нашел лишь воздух, так как ситх спокойно увернулся от удара и, крутанувшись несколько раз словно заведенная юла, оказался позади нападающего. Он схватил его за заднюю часть доспехов возле шеи и переместил вправо, аккурат на пути клинка сир Лорха, который прорезал кожаные доспехи мужчины и вонзился в его сердце. Нокс уперся ногой в спину умирающего и толкнул его на Лорха, повалив обоих на землю. Скрутившись в бок, Нокс уклонился от удара другого вестерланца. Вращаясь по кругу, он слегка согнул пальцы определенным образом, так, что на перчатках выдвинулись когти, которыми он ударил очередную жертву. Острая сталь рассекла мягкую плоть горла мужчины, и ситх погрузил пальцы внутрь. Сжав пальцы, Нокс вырвал руку, забрав с собой гортань мужчины. Все еще держа окровавленный кусок мяса, Нокс спокойно уклонился от падающего воина, что держался за разорванное горло и с мерзким хлюпаньем пытался вдохнуть. Когда жертва упала, ситх протянул руку и сорвал плащ со спины. 2, 3. Отбросив гортань, Нокс начал спокойно вытирать кровь со своей правой руки об отнятую ткань плаща, стоя перед последним оставшимся пешим солдатом. Мужчина пошатнулся на месте. Мокрое пятно на его штанах свидетельствовало о том, насколько он был напуган. Не говоря уже о запахе, который исходил от него, указывая на то, что он испачкал себя всеми возможными образами. «Невероятно! Ну!» — вздохнул Нокс, проверяя свою руку на чистоту. «Мы будем драться, или как?» Мужчина долго стоял неподвижно, прежде чем сделать свой шаг. Этим шагом было бегство. Он решил убежать от Нокса как можно быстрее и как можно дальше, лишь бы не сражаться. Тряхнув головой, Нокс подставил носок ступни под меч одного из упавших мужчин и подбросил клинок в воздух. Одним движением Нокс развернулся, поймал меч за рукояти, перевернув его, бросился в погоню за убегающим человеком, пока вокруг него расходилось кольцо. Мужчина издал один единственный булькающий крик, схватившись за пронзенное горло, когда лезвие вошло в заднюю часть его шеи и вышло спереди. Повернувшись спиной к умирающему, Нокс столкнулся лицом к лицу с Лархом, который только сейчас сумел встать на ноги и держал меч в средней стойке поперек тела. Итак, это был четвертый. Теперь, наконец, один на один, сир Армари Лорх. Он практически чувствовал запах ужаса, исходящий от этого человека. Его ноги дрожали, а кончик меча слегка покачивался. Глаза бусинки Ларха перебегали с одного трупа на другой, а потом остановились на Ноксе. «Ты думаешь, я тебя боюсь, выблядок? Думаешь, что тот факт, что ты убил этих людей, делает тебя лучше меня? Это не так», — покачав головой, Нокс сложил руки за спиной. Выглядел он абсолютно спокойно, как будто и не сражался сейчас с этим человеком насмерть. Собственно, все зависело от точки зрения. В глазах Ситха никакого сражения не было. Это казнь. И шел. Все эти пафосные речи, кривляния, он бы никогда не позволил себе ничего подобного в настоящем бою, но конкретно сейчас, конкретно с нынешней аудиторией, это необходимость. Бравада. Обычная бравада. Можешь кричать сколько угодно и что угодно, но мы с тобой знаем правду. Ты напуган до смерти. Настолько, что даже не можешь держать клинок ровно. Зарычав, Лорх сжал рукоять крепче, и дрожь стала менее заметной. Верь во что хочешь, но я убивал людей куда более могущественных, чем ты. Нет, не убивал. Почти рассмеялся Нокс. Но я прощу твое невежество. Видишь ли, тебя воспитали с, как бы выразиться помягче, с очень узким взглядом на силу. Ты думаешь, что твое имя дает тебе власть, или, возможно, твои мускулы, или высококачественные доспехи, или меч, выкованный в замке, или даже твое мастерство владения этим мечом. А может быть, ты веришь, что истинную силу дает золото. Многие считают, что эти вещи определяют само понятие могущества и силы. Но я не вхожу в число многих, и мое определение, а также мерило силы совсем иное. Слегка повернув свое тело и выставив вперед правую ногу, Нокс посмотрел на своего противника. «Подходи, и я приподниму вуаль тайны, покажу тебе, что такое сила в моем представлении». Глава 40. «Подходи, и я приподниму вуаль тайны, покажу тебе, что такое сила в моем представлении». Лорх не заставил себя ждать. Слова Нокса взбесили его до такой степени, что все рациональные мысли покинули разум, хотя они никогда там надолго и не задерживались. Издав злобный крик, Лорх бросился на Нокса с высоко поднятым мечом, готовясь разрубить его на две части. Несмотря на крик и атаку, Нокс не двигался. Когда их разделяло менее пяти шагов, Лорх рефлекторно сощурился в недоумении. Нокс все еще стоял на месте, заложив руки за спину. Между ними осталось менее двух шагов. Лорх начал опускать меч по короткой дуге, но Нокс по-прежнему держал руки за спиной. И только когда клинок оказался на расстоянии вытянутой руки, Ситх сделал движение, его левая рука вылетела из-за спины в его сторону. Глаза Лорха расширились, когда его движение резко остановилось. Вокруг ринга все мужчины и несколько женщин наблюдали за чем-то невозможным, чем-то, что выходило за привычные рамки их мировосприятия. Даже не дернувшийся и не изменивший позы Нокс спокойно стоял на месте с вытянутой вперед рукой. Его указательный и большой палец сжимали острие меча Ларха. Убожество. Не более чем констатация факта. Нокс отвел клинок в сторону, а затем ударил Ларха правой рукой по груди с силой, достаточной для того, чтобы тот отлетел на десяток метров. Когда свиноподобное создание кое-как, кряхтя, приподнялось на локте и уставилось на Ситха, попутно ощупывая жуткую вмятину на нагруднике, Нокс задал риторический вопрос. «Ты понял, что увидел? Понял смысл моих слов? Не думаю. Что же, объясню. Разница между нами проистекает из наших определений силы, и ты никогда не сможешь даже мечтать о том, чтобы достичь моего уровня. Этот бой окончен, так что сделай нам обоим одолжение и упади на свой меч. Мне не хочется тратить энергию на то, чтобы лично обрывать твою никчемную жизнь. Это равносильно тому, чтобы просить короля вылить ведро дерьма». Встряхнув головой, Лорх поднялся, крепко держа меч перед собой. «Пошел ты, уебок чужеземный, я еще, сука, не сдох, и я выпотрошу тебя, как выпотрошил ту маленькую драконью шлюху». Вздохнув, Нокс покачал головой. «Ну, вот тебе и милосердие», — пробормотал он, вновь позволяя темной стороне заполнить его естество. Проорав еще один боевой клич, Лорх вновь бросился в атаку. На этот раз его меч был прижат и направлен вперед, целя в грудь Нокса. Когда ему удалось преодолеть половину расстояния, Ситх поднял руку и потянулся через силу, захватывая и останавливая Лорха, который вмиг застыл на месте, не закончив шаг. Десятки голосов, большинство из которых принадлежали южанам, раздались из-за почти небрежного проявления магии Нокса. Воздух вокруг них заискрился эмоциями. Некоторые мужчины даже упали на колени и начали бормотать молитвы, прося о милости и защите богов. Даже король выглядел удивленным, его глаза распахнулись, а челюсть опустилась, обнажив уголки зубов. Только трое мужчин сохраняли спокойствие. «Лорд Старк, лорд Станнис Баратион и лорд Ланнистер, как я и говорил», — заявил Нокс, делая шаг вперед и не обращая внимания на бормотание вокруг. «Нас разделяет пропасть, которую ты никогда не сможешь преодолеть. Я планировал подарить тебе быструю смерть, но не теперь. Нет, думаю, сначала тебе придется немного помучиться, прежде чем я позволю тебе умереть». Подойдя так, что он оказался почти лицом к лицу, Нокс поднял раскрытую ладонь и медленно начал сжимать кулак. Сначала казалось, что ничего не происходит, но потом глаза Лорха дернулись, и он зарычал. Доспехи на его теле начали покрываться вмятинами по мере того, как Нокс оказывал все большее давление на рыцаря. Какое-то время Лорх держался, но вскоре он уже не мог скрывать происходящего, так как его собственные доспехи начали сдавливать его. Громкий треск сопровождался криком агонии. Почти все кости в ногах Лорха лопнули на мелкие осколки. «Лорд Тейвин!» — кричал Лорх, выплевывая кровь изо рта, отчаянно ища своего сеньора, в то время как доспехи сжимались все сильнее, раздавливая его. «Помогите мне!» Несмотря на крик, лорд западных земель бесстрастно наблюдал за тем, как его человека медленно расплющивает на его же глазах невидимая сила, управляемая Ноксом. Но в отличие от превалирующего большинства, что в ужасе смотрело на Нокса, Тейвин, он словно созерцал происходящее с эдакой мечтательностью. «Боги сказали свое слово, сир Лорх», — воскликнул лорд Ланнистер, перекрикивая вопли своего вассала. «И вы признаны виновным. Да обретете вы мир с богами. Предательство, страх, злоба. Все это прошло через Лорха, пока он смотрел на своего сеньора, в то время как собственные доспехи сдавливали его тело. «Лорд Тейвин», — закричал Лорх, когда его ребра начали скрежетать друг о друга, прежде чем сломаться. «Пощады, хватит!» Громкий чистый голос прорезал крики Лорха, заставив всех повернуться к его источнику. Лорд Старк стоял прямо перед королем. На лице его застыла печать гнева, а взгляд метался между Ноксом и Лорхом. Боги выдали вердикт. «Нокс, испытание окончено. Так закончи его, слишком мягкосердечный», — вздохнул Нокс. «Ты еще не понял, что такое заявление и как его нужно делать? Ну ничего, еще научишься». «Как пожелаете, лорд Старк», — кивнул Нокс, отпуская Лорха. То, что осталось от рыцаря, рухнуло на землю. Кровь свободно стекала из рта, из которого изредка вырывались всхлипывания. Потянувшись к складкам своей мантии, Нокс достал световой меч. По кольцу пронесся очередной вздох шока. Все собравшиеся южане, кроме лорда Старка и Ланнистера, непроизвольно сделали шаг назад в ответ на внезапное появление светового меча Ситха. Шагнув вперед, Нокс сделал два быстрых выпада. Первый отделил ладони Лорха от предплечий, а второй отделил его голову от шеи. Деактивировав световой меч, Нокс использовал силу, чтобы поднять отрубленные конечности, а затем призвал плащ, дабы завернуть их в него. Как только они были спрятаны от взглядов, он целеустремленно направился к лорду Старку. Оказавшись перед хранителем Севера, он протянул плащ с трофеем. «Со временем, нам нужно будет наладить торговые отношения с Дорном, чтобы воплотить в жизнь некоторые из проектов. Попробуйте предложить им руки человека, который жестоко убил Рейнирис Таргариен». Старк выглядел не слишком довольным, но рациональная часть его разума в конце концов победила, и он кивнул, взяв тяжелый плащ, внутри которого перекатывались две конечности. Повернувшись спиной к хранителю Севера, Нокс вернулся в центр кольца. Оказавшись над трупами Лорха и его людей, он повысил голос и обратился к собравшейся толпе. «Меня зовут Алим Нокс. Я лорд Ситхов и нынешний житель Северных земель, находящийся под патронажем и эгидой лорда Эдгарда Старка, хранителя Севера. И, как вы все прекрасно видите, я колдун недюжинного таланта. Есть многое, что я могу и буду терпеть, потому что война есть война, но по определенной причине, ни один насильник, которого я увижу, не останется безнаказанным. Так что держите в голове то, что вы сегодня увидели. Потому что если ваши члены чисто случайно выскочат из штанов и попадут в кого-то, то лучше молитесь всем своим богам, чтобы вы добрались до безопасной стены и черного замка раньше, чем я доберусь до вас. Потому что в следующий раз рядом может не оказаться милосердного лорда. Сказав это, Нокс отвернулся от трупов и направился туда, где, как он знал, северяне планировали разбить свой лагерь. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bast.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 41. Следуя за своим другом, братом по духу и по совместительству королем Вестероса в главный замок Лордспорта, Нет внутренне готовился к предстоящей дискуссии. Он знал, что Нокс станет главной темой для разговоров на ближайшие дни, а, возможно, и месяцы. И он сомневался, что такие разговоры с Робертом выйдут приятными. Все упиралось в один нюанс Нокса. И, как это ни забавно, Роберта отталкивала от него не его магия, и не его жестокость, которую он продемонстрировал во время казни. Не говоря ни слова, Роберт провел Недоистаннеса через небольшую крепость в Соляр, который был предоставлен королю. Все так же храня молчание, Роберт распахнул двери Соляра и вошел внутрь. Как только Нет и Станнис переступили порог, королевские гвардейцы быстро закрыли за ними двери, оставив их наедине с более чем слегка раздраженным королем. «Ладно, Нет», — прорычал Роберт, повернувшись к Старку. «Что это было, ебись оно в аду семи, испытание поединком, ваша милость», — ответил Нет, сохраняя спокойствие. Он достаточно часто переживал приступы ярости своего друга во времена учебы с Джоном Арином, поэтому знал, как вести себя с ним, когда тот находился в таком состоянии. Испытание, которое должно было случиться много лет назад после падения Таргариенов. Роберт насмешливо хмыкнул, повернулся на пятках и пошел к ближайшему кувшину. Он даже не потрудился взять кубок и стал лакать из самого кувшина. Это был не блядский суд богов, Нет, ты это знаешь, и я это знаю. Это была ебаная казнь, но это не то, что я хочу знать, и ты это понимаешь. Я хочу знать, какого хера и как среди твоих людей затесался валерийский колдун, любящий сраки драконов. Держа осанку ровной, а лицо расслабленным, Нет сохранял самообладание. Он не валериец, ваша милость, несмотря на его внешность. Он много рассказывал мне о своем народе, и он не похож ни на одну цивилизацию, о которой я когда-либо слышал. И несмотря на его внешность, я не сомневаюсь, что в его жилах нет ни капли валерийской крови. А не может ли быть так, лорд Старк, что он просто рассказал красивую сказку? Спросил лорд Станнис, не с гневом, как его брат, а с холодным безразличием. Вряд ли, ответил Нет. Количество подробностей, о которых он поведал, не уместится ни в одну сказку, даже самую детальную. Зарычав, Роберт бросился в кресло в центре комнаты. Отлично. Если он не ебанутый на голову любитель своих сестричек и дракончиков, то откуда он, блядь, взялся? При этих словах Нет едва сдержался, чтобы не поморщиться. Внятного ответа ведь не было. Честно говоря, я и сам не знаю, ваша милость. Страна, культура и народ, которые он написал, не похожи ни на что, о чем я когда-либо слышал раньше. Более чем вероятно, что он родом из Сатариаса или, возможно, даже из-за земель Асшея. Но откуда бы он ни был родом, похоже, для него это не имеет значения, поскольку он не намерен возвращаться. Опрокинув в себя кувшин, Роберт громко рыгнул. Потому что он не может вернуться или потому что не хочет, последнее. Сразу же ответил Нет, прежде чем рассказать подробнее. До того, как он ушел, у него была жена, по крайней мере у меня нет более подходящего термина, так что пусть будет жена. Она была убита его соперником и по совместительству лидером группы. После ее смерти он больше не хотел иметь с ними ничего общего, поэтому ушел и оказался на севере. Правдоподобная история, лорд Старк, заявил Станнис, в голосе которого все еще звучало сомнение. Но я снова обязан спросить, откуда вы знаете, что это не какой-нибудь шарлатан, умеющий искусно плести кружево лжи? Потому что, когда он говорил о ней, в его голосе отчетливо проступала боль. Немедленно ответил Нет, встретив вызывающий взгляд Станниса своим собственным. Возможно, ее смерть не единственная причина, по которой он решил не возвращаться на родину. Но это одно из главных побуждений. Есть ли шанс, что другие люди с его родины в конце концов прибудут к нашим берегам? Продолжил Станнис. Если таких, как он, будет больше, то мощи семи королевств может не хватить, чтобы сдержать их. По правде говоря, я не знаю. Честно ответил Нет. Но мы раньше даже не слышали о его народе, и если они и соберутся посетить наши берега, то, возможно, не скоро. А это драгоценное время, которое мы можем использовать, чтобы подготовиться к возможной встрече с такими, как Нокс. Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Нет, спросил Роберт, в его глазах появился блеск. Тот самый блеск, который всегда появлялся, когда перед ним открывалась перспектива славной битвы. Я имею в виду, что мы можем учиться у Нокса. Научиться делать то, что умеет он. Откинувшись назад, Роберт почесал свою длинную бороду. Думаешь, Нокс пойдет на это? Будет учить других своему колдовству? Сейчас у него огромное преимущество перед любым из нас. С чего бы ему лишаться этого преимущества? Нокс уже начал. Ответил Нет, сделав вдох, чтобы успокоиться, прежде чем продолжить. Но, прежде чем я скажу больше, мне нужна клятва от вас, ваша милость. И от вас тоже, лорд Станнис. То, что я поведаю дальше, должно остаться строго между нами. У меня есть план, но я хочу, чтобы о нем знало как можно меньше людей, пока не придет время. Роберт выглядел озадаченным, но все же кивнул. Хорошо, ты получил мою клятву, и Станниса тоже. Теперь говори, каков, блядь, твой план? Вдохнув и выдохнув, Нет не спешил с ответом. Нокс уже предложил обучить некоторых людей использованию его силы. Но это не так просто, как вы думаете. Не каждый может научиться. Ученики должны родиться со способностью использовать то, что Нокс называет силой, иначе он не возьмется за обучение. Также у него есть условие, что те, кто может учиться, должны начинать рано, еще в детстве. Он утверждает, что это потому, что разум ребенка легче сформировать так, чтобы он мог использовать его уникальный тип магии. И Нокс нашел этих детей? Спросил Станнис со все тем же подозрением в голове. И они находятся в Винтерфилле, не так ли? Да, ответил Нет. Нокс определил, что оба моих сына, мой наследник и мой бастард, способны научиться использовать ту же магию, что и он. Какое-то время Роберт молча смотрел на него, пока тяжесть слов не улеглась. Но как только это произошло, вместо того, чтобы взорваться вопросами, Роберт откинул голову назад и взорвался своим громким, грохочущим смехом. Ха-ха-ха-ха. Это чертовски смешно, Нет. В Старках определенно течет кровь первых людей, не так ли? Ха. Если бы только моя любовь все еще была с нами, она бы родила мне сына, который тоже мог бы научиться этой магии. Сына, которым я мог бы гордиться, вместо избалованного маленького куска дерьма, которое у меня есть сейчас. Не желая углубляться в эту тему, Нет продолжил. Когда я вернусь в Винтерфилл, я намерен удовлетворить просьбу Нокса взять моего бастарда в Акалиты, как он это назвал. Роб тоже будет посещать занятия с Ноксом. Но после того, как я послушал, что Нокс рассказал о требованиях к ученикам, боюсь, что у Роба не будет времени, необходимого для полного обучения. Почему? Спросил Станнис, в то время как Роберт лишь жестом велел продолжать. Из того, что рассказал Нокс, быть ситхом, как он себя назвал, это дело всей жизни, и не для слабонервных. Хотя я не сомневаюсь, что Роб сможет пройти такое обучение, есть большая вероятность того, что оно может надолго оторвать мальчиков от Винтерфилла. А у Роба, как у моего наследника, нет такой роскоши, как свобода и время. Он обязан идти по моим стопам, учиться и в конце концов стать будущим хранителем Севера. А как насчет твоего сына-бастарда? Спросил Станнис с легким прищуром. Что помешает ему занять место своего брата на севере? В голосе Станниса не было обвинения, скорее его вопрос прозвучал из любопытства, чем из искреннего беспокойства. «Потому что я воспитываю Робба и Джона так, словно они истинно родные братья», — ответил Нет. «Джон любит своих братьев и сестер, и я поощряю такие отношения. Но что еще важнее, даже в юном возрасте он понимает свое место бастарда. Я уверен, что если дело дойдет до этого, Джон выберет свою семью, а не Нокса или кого-то еще». Запрокинув голову назад, Роберт снова разразился громогласным смехом. «Ха-ха, черт возьми, Нет, дери тебя семеро чертей. Когда ты успел стать таким коварным? Заставить Нокса тренировать потенциальное оружие, которое можно будет направить против его самого или его людей, если те нападут на нас. Ха, блять, нет, да это же гениально. Я был вынужден стать таким коварным, когда пришлось прятать истинно рожденного сына моей сестры и законного короля Вестероса от твоего гнева и амбиций Тайвина Ланнистера. Хорошо, нет, ты убедил меня. Я оставлю Нокса в твоих руках, и мы пока помолчим о твоем сыне и бастарде. Но, нет, я хочу, чтобы за этим ублюдком следили. Может, он мне и нравится, но, сука, он слишком похож на валерийца. Я не могу ему полностью доверять, по крайней мере пока что. И при малейшем намеке на предательство, я хочу, чтобы его голова торчала на гребаной пике. Как пожелаете, ваша милость. Глава 42. Войдя в свою палатку вместе со своим братом Киваном и верным вассалом Григором Клиганом, Тайвин Ланнистер не проронил ни слова, пока шел к небольшому сундуку в задней части палатки. Открыв крышку, он достал единственную бутылку вина и налил себе бокал. Он не был похож на своего сына Тириона. Он редко баловал себя вином, хоть и мог себе позволить пить самые дороги. Но после того, чему он только что стал свидетелем, бокал вина был оправдан. «Одно ваше слово, милорд, и я раздавлю голову этого ублюдка голыми руками». Тайвин едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Глава дома Ланнистеров не имеет права открыто насмехаться над своими вассалами, даже услышав из их уст откровенную чушь. Клиган был превосходным убийцей, чудовищем, стремительным псом. Он без проблем выполнял любой приказ, если тот позволял ему убивать. Его было полезно держать рядом, прежде всего как устрашение. Но в то же время недостаток мозговой деятельности заставлял Тайвина сомневаться, стоит ли держать его рядом в долгосрочной перспективе. В конце концов, проворные псы часто оборачиваются против тех, кто их кормит. «Нет», — холодно ответил Тайвин, окинув Клигана ровным взглядом. «Ты сейчас же покинешь этот шатер и сообщишь людям, присягнувшим дому Ланнистеров, что мы признаем требования этого колдуна во время этой кампании. Любому мужчине, который совершит изнасилование, будет предложено два варианта – облачиться в черное или встретиться с колдуном. И, прежде чем ты начнешь действовать, Клиган, я тебе сразу скажу, не смей. Если начнешь насиловать только ради возможности сразиться с колдуном, то я лично убью тебя. Понимаешь, сегодня я уже потерял одного хорошего человека. Я не могу позволить себе потерять еще и тебя. И если ты опасаешься, что не сможешь контролировать свои порывы, то скажи мне об этом сейчас, и я отправлю тебя обратно в западные земли на ближайшем корабле». Клиган выглядел не слишком довольным этим ультиматумом. Его взгляд заставил бы любого другого мужчину потупиться. Но Тайвин, это Тайвин. Он знал Клигана и знал достаточно хорошо. Он точно знал, как обращаться с этим человеком. Нужно быть сильным и не проявлять даже толики слабости. Ну и еще иметь наготове несколько запасных вариантов на случай, если бешеный пес сорвется с поводка. Такой вариант тоже всегда нужно было учитывать. «Как пожелаете, милорд», — прорычал Клиган, явно недовольный тем, что у него отняли второе любимое занятие, после чего повернулся на пятках и выбежал из палатки. Несомненно, для того чтобы пойти и потренироваться против нескольких железнорожденных пленников, которых Тайвин припрятал как раз на такой случай. Когда они остались одни, Тайвин наполнил свой бокал, а затем налил второй для брата, после чего сел на свое место. Киван молча взял предложенный кубок и сел напротив. «У тебя готовы слова для меня, Киван? Я хотел бы их услышать». Отпив глоток, брат тщательно обдумал то, как пойдет разговор, прежде чем начать его. «Прости, но это на тебя не похоже. Ты не из тех, кто может оставить без последствий подобную выходку». Нехотя Тайвин отставил бокал и принялся доставать перо и чернила, ища кусок пергамента. Оскорбление дома Ланнистеров не входило в намерение этого человека. Тайвин ответил без прикрас, уже понимая, какую игру затеял колдун. «Этот человек просто хотел передать послание. Я не знаю, действительно ли его волнует проблема насильников, как он утверждает, или он просто использовал их как предлог, но он знал, что сможет найти кого-нибудь, кто совершает изнасилование в городе. После этого он все подстроил, чтобы законно и жестоко убить его на публике, что также позволило бы ему использовать свою магию». Произносить последнее слово было почти больно. Всю свою жизнь он не позволял себе верить в подобную суеверную чепуху. Магия исчезла, умерла вместе с последним из драконов. Но теперь она вернулась. Причем в довольно жестокой и даже жутковатой форме. Напротив него он видел своего брата, который все еще пытался собрать воедино все кусочки мозаики. Киван заботился о своем брате. Он был верным человеком и отличным командиром, но его склад ума не позволял вступить в большую игру, в отличие от Тайвина. «Я не понимаю, брат, речь шла не о справедливости, речь шла о заявлении», — объяснил Тайвин. «Как бы он ни ненавидел терять такого человека, как Лорх, человека с низкими моральными принципами, которым легко управлять, он должен был поаплодировать тому, как этот парень Нокс вступил в игру и закрутил вокруг себя несколько вихрей. И его послание заключается в том, что его не волнуют ни наши звания, ни наше золото, ни то, что мы можем ему предложить. У него свои планы. И если кто-то встанет на его пути, он его убьет». Киван откинулся назад, впитывая то, что сказал ему Тайвин. Но что он задумал, не знаю. И это чистая правда, которая сильно раздражала Тайвина. Он гордился тем, что знает все о своих противниках, как на поле боя, так и в большой игре. А теперь в игре появился новый искусный игрок, который, похоже, был столь же искусен и на поле боя. Но одно можно сказать наверняка. Мы не можем позволить такому человеку просто сгнить на холодном севере. И мы не можем позволить ему оставаться под контролем Старков. Его таланты просто пропадут. Если он действительно подчиняется Старкам, а не использует их как ступеньку для собственного возвышения, ремарка о том, что он находится под эгидой протекции Эддарда звучала подозрительно. Киван вскинул брови, и в его глазах появилось понимание. «Вот почему ты не хочешь, чтобы он понес наказание за убийство сира Лорха. Ты хочешь, чтобы он стал вассалом дома Ланнистеров, а не дома Старков?» «Конечно», — ответил Тайвин так, словно это была самая очевидная вещь на свете. «Этот человек владеет магией, той самой, что помогла создать валерийский фригольд, не считая драконов. Хотя истории гласят, что именно магия породила драконов. Если такие способности окажутся под контролем дома Ланнистеров, то наше положение как главного дома Вестероса будет неоспоримо. Однако проблема заключалась в том, как ему решить эту задачку. Самым простым ответом был брак. Ну, брак и титул. Кастомери все еще пустует. И несмотря на то, что он в руинах, земля там по-прежнему плодородная и весьма неплохая для того, кто мог бы осушить руины. А это, Тайвин был уверен, для колдуна станет детской забавой, а не проблемой. Но даже если бы у него была дочь дома Ланнистеров, которую он мог бы предложить ему, а у него ее нет, поскольку те, кто принадлежал к главной ветви, либо слишком молоды, либо находятся в конце детородного возраста, он не знал, будет ли принято такое предложение. Тайвин мог предложить человеку Кастомери, а Старк в ответ мог предложить заброшенный ров Килин. Нет, пока он не мог сделать предложение, пока он не узнает, что может предложить этому человеку то, от чего тот не откажется. Это означало, что сейчас Тайвину нужно собрать информацию. Ему нужны глаза и уши в Винтерфилле, преданные дому Ланнистеров. И быстро. Но из-за своего присутствия здесь, на Железных островах, он не мог подослать такого человека. Поэтому у него оставался всего один вариант, который можно было быстро и легко организовать, каким бы неприятным он ни был. На данный момент у нас есть преимущество. Ни Королева Шипов, ни Даран Мартилл, ни Джон Арин еще не знают о существовании колдуна, заявил он, закончив письмо и смахнув с него пыль, после чего дал чернилам высохнуть и достал палочку воска с печатью дома. Мы должны их опередить. Если кто-то поймет, как добиться верности колдуна, то дом Ланнистеров падет. Нельзя этого допустить. Свернув письмо, он разогрел воск в ближайшей свече и капнул им на край письма, после чего прижал свою печать к красному воску. До наступления ночи отплывает корабль, который направляется обратно в Ланниспорт. Ты отдашь это человеку, которому доверяешь, и дашь ему четкие указания, что он должен доставить это письмо только в руки Тириона. «Тириона?» – переспросил Киван, на лице которого читалось удивление. «Да», – прорычал Тайвин, находясь в бешенстве от необходимости полагаться на это никчемное существо. «Он самый слабый из нас, но он все еще Ланнистер, и он утверждает, что обладает знаниями, которые делают его не столь бесполезным, каким он кажется на первый взгляд. Это станет его маленьким испытанием. Если он преуспеет к нашему возвращению, тогда, возможно, я начну давать ему другие задания в утесе, кроме разгребания дерьма в замке. Если же он не справится, найду для него яму похуже, чем цистерны утеса, и брошу его там гнить. Как пожелаешь, брат», — кивнул Киван, забирая у него письмо. «Я знаю человека, которому можно это поручить. Хорошо, а теперь иди, я хочу подумать в тишине, милорд. Поклонился Киван и поспешно удалился из шатра, оставив Тейвина спокойно размышлять о новой фигуре, только что поставленной на игровую доску. Глава 43. Расположившись в палатке, поставленной лично для него, Нокс сидел в позе лотоса, в состоянии глубокой медитации, простирая свои чувства к западной части острова, где стоял замок Пайк, оплот Грейджейв. Он чувствовал, как тысячи душ мечутся по замку, делая все возможное, чтобы подготовить оборону, пока еще есть время. Но, несмотря на глубокое состояние медитации, он не мог различить самих Грейджейв среди массового скопления людей. Встречались некоторые, у которых присутствие в силе было чуть выше обычного, но ни один из них не находился на том уровне, который можно считать чувствительным к силе. Малейшие ощущения на грани сенсорики вывело его из транса, и он поднялся как раз вовремя, чтобы охранник Старка просунул голову в его палатку. «Простите за вторжение, милорд». Последнему слову Нокс был более чем рад. С момента его дуэли с людьми Ланнистеров, все солдаты в лагере обращались с ним как с настоящим лордом, даже если формально он не носил этого титула. «Но ваш гость здесь, как вы и просили». «Хорошо», — кивнул Нокс. «Проводи ее внутрь, а затем сделай так, чтобы ты и остальные возле этого шатра слились с ландшафтом, то есть стали незаметны». «Есть, милорд», — пробормотал Вайтель, едва не споткнувшись о самого себя, когда спешил покинуть шатер и проследить, чтобы приказ был выполнен. Ноксу не пришлось долго ждать прибытия своей гости, так как заслонка палатки задернулась лишь на секунду, прежде чем ее снова отодвинули. Через силу он видел, что женщина привлекательна. Несомненно, именно поэтому она стала целью Ларха, но теперь эта красота была омрачена синяком размером с кулак на боковой части лица. Несмотря на то, что случилось с ней и ее дочерью, она держалась с достоинством, которое намекало, что ее так просто не сломить. Но под этим достоинством и твердостью скрывалось нечто совсем другое. Тяжесть на душе, и чувство, сомнение, но в то же время, принятие. Как любопытно, вы просили обо мне, милорд, ну вот ты и выдала себя с головой, подумал Нокс, поворачиваясь лицом к женщине и отвечая ей. Да, просил. Он чувствовал ее беспокойство, но, несмотря на свои эмоции, она держалась твердо. Достойно уважения. Что вам нужно от меня, милорд? Раздвинув складный табурет, Нокс расправил вокруг себя мантию и сел. Я не любитель ходить вокруг да около, поэтому буду откровенен и краток. Я желаю, чтобы вы поступали так же. Итак, давайте начнем с вашего имени, имени вашей дочери и места, откуда вы родом. Женщина колебалась, но недолго. Меня зовут Беттани, а мою дочь, Хильда, милорд. Мы родом с острова Блэктит. Моя семья была бедной, но им удалось устроить для меня брак с моим мужем. Хаем, неплохо, но это ложь, заметил Нокс. Твой акцент выдает тебя, как и твоя ненависть к железным островам и человеку, который был твоим бывшим мужем. Акцент, каким бы слабым он ни был, выдал тебя с того самого момента, как ты вошла в палатку и произнесла первое слово. Ты не с железных островов и не с севера. Если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что из речных земель, поскольку на них часто совершают набеги железнорожденные. Также ты образована, это видно по манере речи. Это означает, что ты благородного происхождения, не очень высокого, иначе о твоем отсутствии было бы хорошо известно, возможно, даже достаточно, чтобы начать эту войну раньше. Рыцарский дом присягнул меньшему дому, и судя по твоему внезапному всплеску гнева на семью и тревогу, твоя семья, скорее всего, отдала тебя в качестве своего рода дани, чтобы остановить набеги на их земли. Более чем вероятно, что они не поставили тебя в известность, пока ты не оказалась в лодке. Я где-то ошибся. Беттани стояла неподвижно. Ее страх, гнев и нервы боролись внутри нее, разрушая стену из спокойствия, которую она возвела до прихода в палатку Ситха. Мне казалось, что я ясно дал понять, что не желаю ходить вокруг да около. Оборвал ее Нокс, наклоняясь вперед и упираясь локтями в колени. Учитывая то, что произошло сегодня, я оставлю твою промашку без внимания, и мы сейчас начнем все сначала. Ее решимость вернулась, Беттани кивнула. Вы правы, милорд, во всем. Я родилась в маленьком рыцарском доме, присягнувшем дому Фреев, недалеко от границы переправы. Много лет назад, во времена правления безумного короля, небольшой отряд железнорожденных пришел на земли моего отца и предъявил ультиматум: отдать им дань или стать целью для набегов. У моего отца было не так много драгоценностей, но была я, вторая дочь, и он отдал меня им. К тому времени, когда я пришла в себя, мы были уже на полпути к Железным островам, а когда мы достигли островов, половина экипажа закончила со мной. Болезненное прошлое, признал Нокс, но именно оно помогает нам стать теми, кем мы являемся сегодня. Но я позвал тебя сюда не для того, чтобы говорить о прошлом, а скорее о будущем. О твоем будущем и будущем твоей дочери, если быть точным. Нервы женщины сдали в десятый раз, и она начала переминаться с ноги на ногу. И каково же наше будущее, милорд? Хрустнув шеей, Нокс позволил женщине немного успокоиться, прежде чем вновь взять слово. Ты не можешь оставаться здесь, на этом острове. Ты знаешь это не хуже меня. Потому что тебя и твою дочь, в конце концов, заберет кто-нибудь еще хуже твоего покойного мужа. Ты также не хочешь возвращаться в свой родной дом, поскольку там, скорее всего, считают тебя мертвой, и даже если ты вернешься, они заставят тебя избавиться от дочери, а потом твой отец или брат продаст тебя, как кобылу, как это часто делают дворяне. Конечно, в новых землях можно пробиться самостоятельно, но без денег и связей ты, скорее всего, будешь продавать себя на углу улицы или попрошайничать, чтобы прокормиться, пока твои истинные способности не найдут применения. Что касается меня, то я не сторонник благотворительности, только если это не принесет пользу мне или моим долгосрочным планам. Итак, как ты думаешь, какие у тебя есть варианты, не только касательно своего будущего, но и будущего твоей дочери? И помни, я не из тех, кто предлагает помощь, если это не принесет пользы мне самому. С каждым словом он чувствовал, как Бета немедленно погружается в отчаяние. Но к тому времени, как он закончил, несмотря на такое состояние, она обладала железной решимостью. Ее руки, хоть и трясущиеся, медленно поднялись к плечам и начали стягивать платье, обнажая себя перед ним. «Остановись!» Одно слово Нокса заморозило ее так, словно он окутал ее силой. Хотя это было просто слово, пусть и сказанное с определенной интонацией. «Твоя решимость достойна похвалы, но я не из тех, кто берет в свою постель безвольных, особенно тех, кто буквально недавно чуть не пережил подобную дрянь. Знала бы ты, как ощущается жертва насилия в силе, там либо отсекать себя от силы нужно, что с моей паранойей не вариант, либо чувствовать себя и насильником, и жертвой одновременно. Маловероятно, что даже со временем между нами возникнут такие отношения, и уж точно не сегодня. Продавать мне свое тело, это не то, зачем я позвал тебя сюда. Меня гораздо больше интересует твой особый набор навыков, которые ты использовала, чтобы обеспечить безопасность себе и своей дочери на этих островах». Женщина почувствовала стыд, а также любопытство и гнев за то, что ее так бесцеремонно отвергли, пока она пыталась привести себя в порядок. «Что вы имеете в виду, милорд?» Указав на маленький столик у стены палатки, Нокс обратил ее внимание на два предмета, лежащие на нем: метательный топор и знакомая небольшая книга. Ваш муж был посредственным кузнецом, и это еще мягко сказано. Однако к нему приходили лорды со всех Железных островов, не столько за самим оружием, сколько за тонкой рунической работой, которая была выгравирована на поверхности. Твоей работой, твоей, а также дочери. Дальше идет книга. Финансовые сводки, суммы займов, деловые сделки, все это написано тонким почерком, твоей рукой. А совсем недавно появился второй почерк, такой же тонкий и аккуратный, но более медленный. Рука твоей дочери. Ты художник, и ты научила свою дочь читать и писать. Именно это меня сейчас интересует. Поднявшись с табурета, он медленно подошел к женщине. Лорд Старк предоставил мне широкий спектр свободы в разных вопросах. Все для того, чтобы я улучшил Винтерфилл в нескольких областях по своему усмотрению, но только если эти улучшения пойдут на пользу Северу. Проблема в том, что я всего лишь один человек, и несмотря на мнение многих людей, я не всемогущ. Но с вашей помощью, я думаю, я смогу продолжить выполнение некоторых из моих более мирских задач. Работайте на меня, и я обещаю вам безопасность на Севере в Винтерфилле не только для себя, но и для вашей дочери. И вам не придется беспокоиться о том, что какой-то человек решит продать вас или вашу дочь какому-нибудь случайному лорду, лишь бы получить выгоду. Итак, вот ваши варианты: вернуться в свой дом, уйти в бега, или прибыть на север и построить новую жизнь для своей семьи при моей поддержке и протекции. Ему не пришлось долго ждать ответа, так как Беттани почти сразу же кивнула в знак согласия. Жизнь в Винтерфилле при его поддержке и без страха, что ее или ее дочь снова продадут. Предложения слишком хорошие, чтобы отказываться. Я принимаю ваше предложение, лорд Нокс. Скажите, что вам от меня нужно, и я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас. Великолепно. Кивнул Нокс, забирая со стола небольшую книгу и возвращая его женщине. Я изложил здесь планы, в которых хочу, чтобы ты мне помогла. Ты проведешь оставшееся время на Железных островах, знакомясь с этими планами и добавляя к ним свои собственные идеи. Как только мы вернемся на север, я ожидаю, что ты приступишь к их реализации. Согласна? Взяв книгу, Беттани тут же кивнула. Да, милорд. Хорошо. Нокс указал ей на заслонку палатки. О, есть еще кое-что. Осталась ли у вас какая-нибудь одежда вашего мужа? Глава 44. Наблюдая за тем, как последние люди мормонтов сходят с корабля, доставившего их на Железные острова, Нед Старк спокойно размышлял о том, что произошло за последние 3 дня. Точнее, он размышлял о том, куда исчез Нокс в ту же ночь после того, как убил 5 людей Тайвина Ланнистера. Утром, когда он отправился посоветоваться с Ноксом о дальнейших действиях, его встретила пустая палатка. Нокс каким-то образом умудрился исчезнуть ночью, не оставив ни записки о том, куда он направляется, не предупредив стражу. Он был уже готов отправиться к Тайвину Ланнистеру и потребовать ответов, когда спасенная Ноксом женщина, Беттани, сообщила ему, что говорила с Ноксом накануне вечером и хотела бы поговорить с ним. К счастью, у женщины оказались ответы, хотя и не такие полные, какие хотел бы услышать Нед. Нокс, очевидно, предложил ей остаться под его защитой и проводить ее и ее дочь в Винтерфилл, где они смогут начать новую жизнь, свободную от железнорожденных. Хотя предложение Нокса без ведома или одобрения Неда его несколько раздражало, он доверял суждениям Нокса, он это заслужил, но ему все равно придется поговорить с колдуном о том, чтобы он не превышал своих полномочий в будущем. Тем более, что Нед собирался разрешить Джону и Рабу начать брать у него уроки. Но кроме того, что женщина сообщила ему о предложении Нокса, она практически ничего не объяснила о местонахождении самого колдуна. Все, что она могла ему сказать, это то, что Нокс попросил одежду ее покойного мужа, переоделся в нее, а затем исчез в ночи, не проронив ни слова и не оглянувшись. Это сбивало с толку и еще сильнее раздражало. Роберт был на волосок от того, чтобы подхватить свой боевой молот и броситься в погоню, как только Нед сообщил ему об исчезновении Нокса. Ему удалось успокоить друга, хотя бы на мгновение, заявив, что Нокс нередко исчезает на несколько дней, что было в какой-то степени правдой, поскольку тот исчезал раз или два во время цикла Луны, пока пребывал в Винтерфилле. Да и помимо необоснованного бегства или предательства есть намного более разумные сценарии. Например, что Нокс просто разведывал остров. Нед надеялся, что это так и было. Роберт, хоть и заинтересовался Ноксом, но все еще не был уверен в нем из-за его валерийской внешности. Старку нужно было, чтобы этот человек доказал, что он ценен для своего сеньора, несмотря на свою внешность. И чем скорее он это сделает, тем скорее Неду станет легче дышать. Но сейчас, время Нокса истекло, его нет уже 3 дня, и вот прибыли последние силы северян, а это означало, что завтра они двинутся в поход на Пайк, чтобы раз и навсегда покончить с восстанием Грейджия. «Милорд, вы здоровы?» Кивнув, Нед повернулся спиной к разгружающимся кораблям и направился к Джараху Мормонту. Джорах был одного роста со Старком, но с более коренастым телосложением и густыми черными волосами, покрывавшими большую часть тела. Он вполне соответствовал эмблеме своего дома. «Да, просто много мыслей и дум тяжких, вот и все», — недовольно ответил Нед, собираясь возвращаться в Лордспорт. «Позаботься о том, чтобы ваши люди устроились на ночь, но не позволяйте им устраиваться слишком удобно. Вы и ваши люди прибыли последними из наших войск, и я не сомневаюсь, что король Роберт отдаст приказ о марше уже завтра». «Да, милорд», Джорах Мормонт кивнул и повернулся к высаживающимся северянам. «Так, парни, шевелите задницами. Лорд Старк хочет разбить лагерь до наступления ночи, но не тратьте время, чтобы расположиться с комфортом. Утром нам нужно убить несколько кракенов». Пройдя через город и вернувшись в Лордспорт, Нед вошел в большой зал храма как раз вовремя, чтобы увидеть, как другие знатные лорды, откликнувшиеся на призыв Роберта, тоже входит внутрь. Первым прибыл лорд Тайвин, за ним по пятам следовал его брат Киван. Лорд западных земель лишь мимолетно кивнул ему в знак приветствия, после чего занял место за столом, который был накрыт рядом с тем, за которым должен был сидеть король. Конечно, он займет почетное место. Подумал Нет, садясь и оставляя место для Станниса, чтобы тот сел рядом с братом, как и полагалось по регламенту. Все-таки он отец королевы, так что такое положение – его право. Следующим прибыл Станнис, а за ним – знакомое лицо, хозяин которого выглядел будто бы не в своей тарелке. Сир Давас Сивард. Вспомнил Нет бывшего контрабандиста, когда Станнис занял место рядом с королевским креслом, а сир Давас сел вдоль стены, подальше от лордов. Хороший человек, несмотря на свое прошлое. Ценный помощник во время морской кампании. Станнис поступил мудро, оставив его рядом. Следующим вошел лорд Мейс Тирелу, а сразу за ним, лорд Риндел Утерли, истинная военная сила простора. Эти двое почти не изменились с тех пор, как Нет видел их в последний раз. Риндел тогда был на поле боя, а Мейс был готов принять капитуляцию простора в конце восстания. Лорд Тирелл остановился в проходе, бросил взгляд на стол и сильно нахмурился, после чего занял место ниже Кивана Ланнистера, в нескольких местах от королевского кресла. Сразу за двумя лордами простора сидел лорд Сигарда, лорд Джейсон Маллистер. Нет, ничуть не удивился, когда услышал, что лорд Сигарда лично приехал разбираться с железнорожденными. Ведь Сигард, как и Ланниспорт, были двумя первыми целями в первоначальном нападении Грейджейв на материк. Вслед за лордом Маллистером в зал вошли еще несколько лордов речных земель, а затем быстро отошли к боковым стенам. Удивительно, но лорд Маллистер был единственным настоящим знатным лордом речных земель, ответившим на призыв Роберта. Нет, понимал, что Хастер уже в годах, но Эдмуру следовало хотя бы откликнуться на призыв. После возвращения в Винтерфилл он должен был послать ворона к семье своей леди, чтобы убедиться, что с семьей жены все в порядке. Наконец Роберт появился вместе со своими королевскими гвардейцами, сиром Баристаном Силми, сиром Джейми Ланнистером и сиром Арисом Дубовое Сердце, заставив всех лордов в зале быстро подняться на ноги. «Ах, сядьте, блять, обратно!» – проворчал Роберт, проходя мимо лордов. «Поберегите свои треклятые ноги. Наутро мы выступим маршем и скоро накормим кракенов их собственными задницами». Эта шутка вызвала усмешку у присутствующих лордов, хотя Нет мог сказать, что многим пришлось ее из себя выдавливать. Кроме лорда Тайвина и лорда Терли, которые остались совершенно невозмутимыми, пока король занимал свое место, а сир Силми – место за ним. «Хорошо», – прорычал Роберт, махнув рукой. «Давайте покончим с этим дерьмом. Старк, твои люди наконец прибыли». Глава 45. Эта шутка вызвала усмешку у присутствующих лордов, хотя Нет мог сказать, что многим пришлось ее из себя выдавливать. Кроме лорда Тайвина и лорда Терли, которые остались совершенно невозмутимыми, пока король занимал свое место, а сир Силми – место за ним. «Хорошо», – прорычал Роберт, махнув рукой. «Давайте покончим с этим дерьмом. Старк, твои люди наконец прибыли». «Да, ваша милость», – кивнул Нет. «Мормонты, а также главеры, амберы и некоторые карстерки только что закончили выгрузку последних воинов и припасов с кораблей и сейчас разбивают лагерь». «Хорошо». Сейчас Роберт выглядел совсем иначе, чем в дни мира. Глаза его блестели и казались остры как никогда, а манера речи стала более серьезной. Так всегда было, когда речь шла о войне. Что бы ни говорили о Роберте как о личности, но в вопросах войны мало кто относился к делу так же серьезно, как он. «Марш начнется с самого утра, Тайвин. Твои гребаные люди здесь дольше всех. Что разведчики рассказали об этих объебавшихся кальмарах? Грейджи отвели свои силы за стены пайка», — ровно ответил лорд Тайвин. «Похоже, они решили положиться на стены замка, и поэтому мы практически не встретим сопротивления на нашем марше». «Хорошо», — кивнул Роберт, блуждая взглядом по столу и вельможам. «Значит, осада. Кто здесь может рассказать мне о пайке?» Нет, краем глаза заметил, что Мейс собирается подняться, но Рэндил Утерли опередил своего сеньора, едва не вскочив на ноги. Флот Редвина успел разведать пайкой ближайшие земли и уже доложил о результатах, ваша милость. Наклонившись над столом, лорд Терли указал на часть стен пайка, выходящих на юг. «Мы потеряли почти половину наших разведчиков, но они сообщают, что стена здесь слаба из-за того, что большая часть острова опустилась в море. Через несколько дней или, Может быть, неделю обстрела из требушетов и катапульт мы проделаем брешь, которую сможем использовать, чтобы получить доступ к замку. Когда стены падут, у кракенов не останется выбора, кроме как сдаться нашим войскам. Лорды в комнате начали что-то бормотать про себя, но замолчали, когда лорд Станнис встал и уставился на карту пайка. Взятие стен будет лишь первым шагом. Станнис ответил, почти не глядя на лордов простора. Как оказалось, время не смогло сгладить воспоминания, и брат короля все еще не простил лордов за осаду штормового предела во время восстания. Сам пайк разделен на материк и четыре острова. Нам придется позаботиться о продвижении через стены и сторожевую часть крепости. Если они найдут способ разрушить мосты, соединяющие материк с другими островами, потребуется от пары недель до нескольких месяцев, чтобы заставить Грейджиев сдаться. Тогда мы ударим по ним сильно и быстро, не давая возможности отступить по мостам, прорычал лорд Маллистер. Кальмары все равно сражаются на суше, как высохшее дерьмо. Прорвать их ряды будет несложно. Тогда именно это мы и сделаем, поддержал Роберт, поднимаясь на ноги. Подготовьте людей, мы отправляемся на рассвете. Через неделю кракены будут мертвы или снова станут частью семи королевств. Хорошая стратегия, ваша милость, но, к сожалению, несовершенна. Притом сразу в нескольких пунктах. Трое королевских гвардейцев выхватили свои мечи синхронно, образовав кольцо вокруг Роберта, а остальные лорды быстро поднялись на ноги, положив ладони на эфесы и обшаривая взглядом комнату. Только Нет остался сидеть на месте, его взгляд устремился вверх, к стропилам. За ними всеми, словно коршун, наблюдал вольготно устроившийся колдун. «Мастер Нокс», — простонал Старк, — «неужели вы сочли необходимым объявить о себе именно таким образом?» «Необходимым?» — переспросил Нокс, едва-едва смещая голову в сторону говорившего. Ситх буквально напоминал ожившую статую, потому что не делал даже малейших движений. Казалось, он даже не дышал. Нет, не необходимым, но очень познавательным. «Познавательным, блять!» — воскликнул Роберт, лицо которого побагровело. «Хера ты в этом познавательного нашел?» Нокс лишь наклонил голову и откинулся назад. С размаху он перевернулся в воздухе, а затем приземлился на землю с грацией кота и с таким же легким шелестом. «Все просто!» — пожал плечами колдун, кивнув в сторону королевской гвардии. «Эти трое — лучшие во всей стране и ваша личная охрана, не так ли?» «Но ни один из них не заметил моего присутствия. Конечно, если я не хочу, чтобы меня нашли, то не найдут, но сейчас я вовсе не пытался спрятаться. Вам, люди, нужно почаще смотреть вверх». Другие лорды начали ворчать, но в конце концов именно Станнис вернул их к обсуждаемой теме. «Мастер Нокс, вы сказали, что наша стратегия несовершенна. Может быть, тогда вы сможете предложить лучшую, а раз так, возможно, вы сможете объяснить, почему сочли необходимым исчезнуть и игнорировать призывы вашего короля в течение последних трех дней». Нокс, то ли не понимая, то ли просто игнорируя тон Станниса, просто пожал плечами. «Я разведывал пайк». Лорды снова начали бормотать, и закончилось это только тогда, когда заговорил лорд Ланнистер. «Вы считали необходимостью разведать остров, и что вы могли узнать за три дня?» «Я не разведывал остров», — ответил Нокс, махнув рукой на карту замка. «Я разведал замок Пайка, главную сторожку и другие острова, на которых он расположен. Должен сказать, ваша милость, ваше присутствие, несомненно, заставило железнорожденных едва не обделаться от страха. Пекло, судя по тому, что я слышал, около трети жителей готовы штурмовать другие острова, захватить Грейджиев и отдать их вам на растерзание, лишь бы получить мирный договор и заслужить королевское милосердие». Лорды затихли. Стало настолько тихо, что можно было услышать мышиный писк. Глава 46. Лорды затихли. Стало настолько тихо, что можно было услышать мышиный писк. «Вы хотите сказать», — медленно и негромко начал лорд Тейвин, — «что за три дня вам удалось не только преодолеть расстояние отсюда до замка пешком, но и проникнуть в крепость, узнать все тайные детали и вернуться сюда незамеченным? Вы это хотите сказать, колдун?» Нокс выдержал театральную паузу. «Да, все примерно так, хотя вернулся я примерно полдня назад. Мне показалась хорошей идеей получше ознакомиться с нашими силами. Гораздо легче это сделать, когда люди считают тебя одним из своих, а не лордом, перед которым нужно все время вести себя чинно и благопристойно». Нокс снова поразил Неда, и его решимость заставить своих сыновей учиться у колдуна только возросла. Кэт будет разглагольствовать, ругаться и бредить, но это обучение поможет Рабу и Джону привести Север к новому и светлому будущему. Вы говорите, что наш план несовершенен, мастер Нокс, вклинился Нет, желая вернуться к теме. В чем именно? Подойдя к столу, Нокс указал на карте точку, где было обнаружено слабое место в стенах пайка. Для слепого человека твое зрение просто безупречно. Слабость, лорд Терли, по-настоящему является таковой только тогда, когда враг не знает о ее существовании. Если же он знает, то кажущуюся слабость можно превратить в ловушку. Именно так и поступили железнорожденные. Они списали два своих разбитых корабля и использовали их для укрепления стены в слабом месте. Они также установили бочки с маслом и четырех скорпионов, расположив их вокруг места потенциального пролома. Вы можете пробить стену здесь, это правда, но железнорожденные готовы к этому, и вы потеряете много людей в процессе. Не говоря уже о том, что, атакуя с этой точки, войска окажутся, к сожалению, близко к побережью. И почему это проблема? Усмехнулся лорд Тиреллу. Глядя на карту, Нет подумал, что знает, к чему клонит Нокс. Но вместо того, чтобы вмешаться, он позволил ему продолжить. Старку выгодно как можно быстрее зарекомендовать Нокса как мудрого и сильного советника, особенно в глазах Роберта. И лучшего момента, чем боевая операция, сложно придумать. Все просто. Нокс жестом указал на несколько островов, составляющих пайк. Железнорожденные спрятали корабли между островами, которые отделяют пайк. Как только наши люди будут на месте, они, скорее всего, проведут ночные рейды, переправляя своих людей нам в тыл или используя все, что смогут, на борту своих кораблей, баллисты, скорпионов или все остальное, что смогут разместить на палубах. Невозможно, прорычал лорд Терли, поднимаясь на ноги. Никто не сможет проплыть между этими островами. Там сплошные скалы и мелководье. Они потопят корабли в считанные часы. И флот Редвина не сообщал о том, что обнаружил какие-либо суда железнорожденных в районе пайка. И это само по себе убеждает меня больше, чем что-либо другое, что железнорожденные там прячутся и ждут нас, лорд Терли. Подумайте сами, это сердце железнорожденных, резиденция их короля. Зачем им специально оставлять его без защиты с моря? Они бы не стали. Нокс посчитал, что его мнение достаточно весомо, чтобы заставить колебаться даже легендарного командира. Сир Давос, ваша бывшая профессия делает вас самым компетентным в области морских сражений, а потому в этой конкретной ситуации ваше мнение будет определяющим. Скажите нам, если бы железнорожденные прятали корабли вокруг пайка, где бы они это делали? Все взгляды обратились к бывшему контрабандисту, который занервничал пуще прежнего из-за того, что оказался в центре внимания. Только после кивка от лорда Станниса, сир Давос поднялся и направился к карте. Старик просмотрел карту, но всего один раз, прежде чем указать на несколько небольших выступов вокруг пайка. Я бы разместил корабли здесь, здесь и здесь, милорд, ваша милость. Да, им придется использовать баркасы, чтобы не напороться на скалы, но они могут поступить так, как говорит лорд, ГММ, мастер, колдун.